Вот вам судно на эту ночь». Шлюпка отделилась от судна, и двое людей, повернув ее по ветру, весело поплыли к берегу. Лоулес обернулся к какому-то праздно шатающемуся. «Как его название?» — спросил он, указывая на маленькое судно. «Его зовут Добрая Надежда. Оно из Ярмута», — ответил незнакомец. «Имя капитана — Арбластер. Он гребет на носу вон той шлюпки». Этого-то и нужно было Лоулесу.